Умка, по всей вероятности, был недоволен тем, что мы вчетвером говорим на незнакомом языке. У нас с ним установились очень дружеские отношения, и я рассчитывал на его помощь в случае побега. Поэтому я был заинтересован в том, чтобы наша дружба не прервалась, и постоянно вовлекал его в разговор, помогая в качестве переводчика. Много дней я наблюдал за игрой Умки с беспомощным созданием, которое предназначалось ему в пищу. И это уже не волновало меня. Но когда в этот день принесли еду, барсумцы следили за Мазеной с ужасом. Я видел, что Гарнал по-настоящему боится Умки. Вскоре после того, как мы закончили есть, открылась дверь и вошли несколько воинов. Ими командовал уже знакомый мне офицер по имени Замак. Только Умка и я могли видеть вошедших. Я с трудом старался сделать вид, что ни о чем не подозреваю. «Вот он», — сказал Замак. Он указал на меня. «Возьмите только его». Солдаты приблизились с двух сторон, схватили меня за руки и повели к двери. «Что это?» — воскликнул Джатор. «Что с тобой случилось? Куда ты идешь?» Дверь по-прежнему была полуоткрыта, и он видел, что я направляюсь к ней. «Я не знаю, куда я иду, Джатор», — ответил я. «Они снова ведут меня куда-то». «Мой принц!» — закричал он, вскочил на ноги и попытался оттащить меня назад. Но солдаты вытащили меня из комнаты, и дверь захлопнули перед лицом юноши. «Хорошо, что этот парень не видит нас», — сказал один из воинов, тащивших меня. «Мускулы у него, как из серебра». «Даже самый лучший боец не может сражаться с невидимым противником», — заметил другой. «Этот парень здорово сражался во дворе в тот день, когда мы их схватили. Голыми руками он искалечил нескольких гвардейцев Джеддака, а двоих убил». Это была первая информация о нашей схватке, и она мне понравилась. Я представил себе, что они почувствовали бы, если бы знали, что я не только вижу, но и слышу их, и даже понимаю их язык. Они были настолько небрежны, считая, что я их не вижу, и что я мог легко схватить оружие у любого. Я показал бы им, что такое настоящий бой, но я понимал, что не помогу этим своим товарищам. Меня отвели в ту часть дворца, которая резко отличалась от ранее виденных мной. Она была еще более великолепна и роскошно убрана, чем тронный зал. Вскоре мы подошли к двери, перед которой на страже стояли несколько воинов. «Мы пришли, как было приказано», — сказал Замак, — «и привели с собой белокожего пленника». «Вас ждут», — ответил охранник. «Можете войти». Он растворил большие двойные двери. За ними оказалось помещение такой исключительной красоты и богатства, что в моем бедном словаре не найдется слов для описания. Тут были занавеси незнакомых земному глазу расцветок. Стены казались выполненными из слоновой кости, хотя на самом деле я не уверен, что это было так. В комнате никого не было, когда мы вошли. Мой охранник подвел меня к центру комнаты. Вскоре отворилась дверь в противоположной стене, и появилась женщина. Она была молода и прекрасна. Позже я узнал, что это была рабыня. «Подождите в коридоре, Замак», — сказала она. «Пленник пойдет со мной». «Что, один без охраны?» — удивленно переспросил он. «Так мне приказано», — ответила девушка. Но как он сможет идти за тобой? — спросил офицер. — Ведь он не видит и не слышит нас. — Я поведу его, — ответила она. Когда она приблизилась ко мне, солдаты отпустили меня. Она взяла меня за руку и повела из комнаты. Помещение, в котором я оказался, было меньше по размеру, но гораздо прекраснее остальных. Но я не обратил внимания на обстановку. Все мое внимание поглотил единственный человек в комнате. Меня нелегко удивить, но должен признаться, что когда я узнал женщину на диване, я был удивлен. Это была Азара Джедарра Таридов. Рабыня провела меня в центр комнаты и остановила. Она вопросительно глянула на Джедару. Я помню, что мне полагается быть слепым и глухим, сосредоточил свой взгляд на чем-то незначительном, в то время как ее прекрасные глаза, казалось, читали в моей душе. «Можешь идти, Ула», — сказала она. Рабыня низко поклонилась и вышла. Несколько мгновений после ее ухода ничто не нарушало молчания, но я все время чувствовал на себе взгляд Азары. Внезапно зазвучал ее серебряный музыкальный смех. «Как тебя зовут?» — спросила она. Я сделал вид, что не слышу ее, найдя себе занятие в изучении прекрасной обстановки комнаты. По-видимому, это был будуар Джедарры. «Послушай», — сказала она, — «ты одурачил Улваса, Замака, главного жреца и всех остальных, но не меня. Я согласна, что ты прекрасно владеешь собой, но глаза выдают тебя. Они выдали тебя в тронном зале. Они выдали тебя и сейчас, когда ты вошел сюда. В них появилось удивление, когда ты увидел меня. И это может означать только одно – ты увидел меня и узнал. Я знаю также, что в тронном зале ты понял все, о чем там говорилось. Ты умен, и игра огней в твоих глазах выдавала твою реакцию на все услышанное. Будем честны друг с другом, ты и я. У нас гораздо больше общего, чем ты можешь подумать. Я не враг тебе. Я понимаю, почему ты хочешь скрыть, что видишь и слышишь нас, но уверяю тебя, что тебе не будет хуже, если ты доверишься мне. Я и так знаю, что ты видишь и слышишь. Я не мог понять, что она имеет в виду, говоря, что у нас много общего. Может, это просто уловка, чтобы заставить меня признаться, что я вижу и слышу Таридов. Но, с другой стороны, какая ей от этого польза? Я был целиком в их власти, и для нее не было никакой разницы в том, вижу я их или нет. Больше того, я был убежден, что эта женщина весьма умна, и мне не удастся убедить ее, что я ее не вижу. Поэтому я взглянул на нее и улыбнулся. Я горжусь дружбой с Джедарой Азарой. «Вот!» — воскликнула она. «Я знала, что права». «Наверное, ты все же сомневалась?» «Немного, потому что ты мастер обманывать. Я чувствовал, что наша жизнь зависит от моей способности не дать вашим людям понять, что я вижу и слышу их». «Ты очень хорошо говоришь на нашем языке», — заметила она. «Как ты научился ему?» «Меня научил Мазена, с которым мы были вместе заключены в камере», — объяснил я. «Расскажи мне о себе», — попросила она. «Твое имя, твоя страна, необычные устройства, на которых вы прибыли в замок Таридов, И почему вы прибыли? Я Джон Картер, ответил я, принц дома Тардес Морса, джедака Гелиума. Гелиум, переспросила она, где это? Я никогда не слышала о Гелиуме. Это в другом мире, объяснил я, на Барсуме. Большой планете, которую вы называете своей большой луной. Значит, ты принц в своей стране? Переспросила она опять. Я так и думала. Я редко ошибаюсь в оценке людей. Две женщины и один мужчина благородного происхождения, продолжала она. Остальные трое нет. У одного из них, однако, мощный и глубокий ум, в то время как другой глуп и груб. Я не мог не улыбнуться такому точному описанию моих спутников. Она действительно была умной женщиной. Если она на самом деле относилась ко мне по-дружески, то, наверное, она многое сможет сделать для нас. Но я не позволял себе слишком уж надеяться, ибо в конце концов она была супругой Улваса, джедака, приговорившего нас к смерти. Ты точно описала их, Джедара, сказал я. А ты, продолжала она, ты великий человек в своем мире, но ты не сказал мне, зачем вы прибыли в нашу страну. Два человека, которых ты описала, пояснил я, похитили принцессу королевского дома в моей стране. Это та, что наиболее прекрасна? Спросила Азара. Да. С другим мужчиной и девушкой я преследовал их на корабле. Вскоре после того, как мы достигли Ладана, мы увидели их корабль во дворе вашего замка. Мы приземлились рядом, чтобы освободить принцессу и наказать похитителей. Тогда ваши люди и захватили нас. Значит, вы пришли не с целью навредить нам? Конечно, нет. Мы даже не знали о вашем существовании. Я была уверена, что вы не хотите нам зла, проговорила она. Но я не смогла убедить Улваса и остальных. Я ценю твою веру в нас, сказал я, но я не могу понять, почему я, чужак, незнакомец, интересую тебя. Она разглядывала меня в молчании, глаза ее на мгновение стали сонными. Возможно, потому что в нас много общего, сказала она. А также потому, что нами обоими владеет без нашего желания большая сила. Она помолчала, внимательно следя за мной, потом нетерпеливо покачала головой. Общее между нами то, что мы оба пленники в замке Улваса. Теперь, если у тебя есть хоть одна десятая доля того ума, который мне видится в тебе, ты поймешь мой интерес к тебе. Глава 20. Мы пытаемся бежать. Азара переоценила мой ум, но недооценила осторожность. Не могу признаться, что я сразу понял все последствия того, что она мне сказала. В сущности, предложение было таким невероятным, что я скорее склонен был считать, что ее слова – это западня, в которой она хочет заманить меня. «Ты пленница?» – спросил я. Я думал, что ты Джидара Таридов. Да, ответила она, но в то же время я пленница. Но разве это не твой народ? Нет, Я домниканка. Моя страна Домния лежит далеко в горах, которые находятся за лесом, окружающим замок Улваса. И тебя выдали замуж за Улваса Джедака Таридов? — предположил я. — Нет, — ответила она, — он украл меня у них. Мои люди даже не знают, что со мной. Они никогда не послали бы меня ко двору Улваса, а я сама не осталась бы тут, если бы могла бежать. Улвас — зверь, он часто меняет своих джедар. Его агенты постоянно разыскивают в других странах красивых молодых женщин. Когда они найдут более прекрасную, чем я, то я отправлюсь к предкам. Я думаю, что он уже нашел ее, поэтому дни мои сочтены. Ты думаешь, что его агенты уже нашли другую женщину, более прекрасную, чем ты? Но это невероятно! Благодарю за комплимент, — сказала она. Его агенты не нашли более прекрасную, чем я. Улвас нашел ее сам. Разве ты не видел, как он в тронном зале поглядывал на твою прекрасную соотечественницу? Он не мог оторвать от нее глаз. И ты должен помнить, что ее жизнь в безопасности. Так же, как и жизнь другой девушки, Занды, — напомнил я ей. Разве она тоже станет его джедарой? Нет, он может иметь только одну жену, — ответила Азара. Девушка, которую ты назвал Зандой, предназначена главному жрецу. Улвас хочет этим умилостивить богов. Если он возьмет эту женщину, она убьет его. Но это не поможет мне, — заметила Азара. Почему? Потому что пока жива одна Джедара, он не может взять другую, — объяснила она. Тебя убьют? — спросил я. Я исчезну, — объяснила она. Странные вещи случаются в замке Улваса. Странные и ужасные. Я понимаю, почему ты послала за мной. Ты хочешь бежать. Ты думаешь, что если ты поможешь нам, мы возьмем тебя с собой. Ты начинаешь понимать часть моего плана, сказала она. Затем она добавила. Надеюсь, со временем ты поймешь и остальное. «Ты думаешь, есть возможность бежать?» — спросил я. «Ничтожный шанс», — ответила она. «Но так как мы все равно должны умереть, нужно использовать и его. У тебя есть план? Мы можем бежать в корабле, в том, который еще лежит во дворе». Теперь я заинтересовался. «Один корабль все еще там?» — спросил я. «Только один? Они не уничтожили его?» «Они уничтожили бы, если бы не боялись. Они боятся и подойти к нему. Когда в один из кораблей после того, как вас захватили, вошли двое воинов Улваса, он немедленно улетел вместе с ними». Он не улетал до тех пор, пока первый из воинов не крикнул второму, что корабль пуст. Теперь думают, что корабли находятся во власти магии и боятся войти в тот, который все еще находится во дворе. «Ты знаешь, что стало со вторым кораблем?» — спросил я. «Куда он направился?» «Он летает высоко над замком. Он как будто ждет, но мы не знаем чего. Улвас боится его. Это одна из причин, почему вы не уничтожены до сих пор. Он ждет, что будет делать второй корабль, набираясь храбрости, чтобы приказать убить вас, потому что Улвас — великий трус». Значит, ты думаешь, что у нас есть возможность добраться до корабля? Возможность есть, — ответила она. Я могу спрятать тебя в своем помещении до ночи, когда весь замок уснет. Тогда мы минуем охрану у двери и выберемся во двор. Можно попробовать, но тебе придется пробиваться с боем сквозь охрану, и ты должен хорошо поработать мечом. Я владею мечом неплохо, но как мы выведем во двор остальных? Выйдем только мы с тобой. Я покачал головой. Я не могу идти без своих людей. Она взглянула на меня с внезапным подозрением. Почему? — спросила она. — Ты любишь одну из женщин и не хочешь уходить без нее? Голос ее был полон негодования. Это был голос ревнивой женщины. Если я хотел помочь бежать остальным, и особенно Дея Торис, Азара не должна была знать правду. Я довольно быстро придумал по меньшей мере две причины, почему мы не можем бежать с ней вдвоем. В стране, откуда я прибыл, вопрос чести для мужчины — никогда не бросать своих товарищей. Но есть и другая, более важная причина. — Какая? — спросила она. — Корабль, находящийся во дворе, принадлежит моим врагам, двум людям, похитившим принцессу из моей страны. Мой корабль летает над замком. Я ничего не знаю о механизмах корабля врагов. Даже если мы доберемся до корабля, я не смогу управлять им. Она немного подумала, потом снова посмотрела на меня. Не знаю, правду ли ты говоришь мне. Твоя жизнь зависит от твоей веры в меня, ответил я. А моя в тебя, так же, как и жизнь моих товарищей. Она молча думала, потом с жестом нетерпения сказала: «Не знаю. Я не знаю, как вывести твоих товарищей к кораблю». «Мне кажется, я знаю, как бежать», — заметил я, — «если ты поможешь нам». «Как?» — спросила она. «Если ты дашь мне инструменты, при помощи которых мы сможем перепилить решетку на окне, а также точно укажешь, где заключены девушки, то я уверен, что нас ждет успех. Если я сделаю это, ты сможешь бежать и без меня», — подозрительно сказала она. «Даю слово, Азара, что если ты выполнишь нашу просьбу, я никогда не уйду без тебя». «Чего еще ты хочешь от меня?» — спросила она. «Ты можешь попасть в комнату, где заключены принцесса и Занда?» «Думаю, что смогу», — ответила она, — «если только Улвас не поймет, что я подозреваю о его намерениях и не решит, что я хочу убить женщин. Но я совсем не так уверена в том, что смогу добыть инструменты, которыми можно перепилить решетку на окнах тюрьмы. Вернее, я могу добыть инструменты, — поправилась она, — но не знаю, смогу ли передать их вам. Если ты пошлешь мне еду, то сможешь спрятать напильник или пилу в кувшине с водой, — предложил я. — Верно, — воскликнула она, — я пошлю к тебе Улу с кувшином и едой. «А как же с решетками на окнах тюрьмы у женщин?» — спросил я. «Они находятся в бриллиантовой башне», — ответила она. «Это очень высоко. Там на окнах вообще нет решеток, потому что никто не может убежать из этой башни через окно. У ее основания всегда охрана, потому что в этой башне квартира Джендака. Поэтому, если ты планируешь побег женщин через окно, то лучше сразу откажись от этого». «Не, если мой план осуществится, они смогут бежать из бриллиантовой башни еще легче, чем со двора». А как же ты и остальные члены твоего отряда? Даже если вам всем удастся спуститься из окна, вы никогда не сможете добраться до бриллиантовой башни, чтобы помочь бежать им. Предоставь это мне, сказал я. Верь в меня. И если ты сделаешь то, что от тебя требуется, мы все будем спасены. Сегодня ночью? Спросила она. Нет, ответил я, лучше подождать до завтрашней ночи. Я не знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы перепилить решетку на окне. Вероятно, сейчас тебе лучше отправить меня назад и как можно быстрее прислать инструменты. Она кивнула. Ты прав. Еще минутку, сказал я. Как мне узнать, где бриллиантовая башня? Как отыскать ее? Она была удивлена. Это центральная, самая высокая башня замка, объяснила она. Но я не знаю, как ты доберешься туда без проводника и множества вооруженных людей. Я найду выход, но ты должна помочь мне найти комнату, где заключены женщины. Как? Когда будешь в их комнате, повесь на окне цветной шарф, красный шарф. Но ты не увидишь его из замка. Если все будет идти по плану, я найду его. А теперь отошли меня назад. Она ударила в висевший рядом с ней гонг, и в комнату вошла девушка-рабыня Ула. «Отведи пленника обратно к Замаку», — приказала Азара. «Пусть его вернут в камеру». Ула взяла меня за руку и вывела из комнаты через соседнее помещение в коридор, где ждал Замак и охранники. «Джад-Ор, приведи меня!» издал возглас облегчения. «Когда они увели тебя, мой принц, я подумал, что мы никогда уже не встретимся. Но судьба благосклонна. Я снова вижу тебя, и когда открылась дверь, я увидел Таридов». «Ты смог увидеть их?» — воскликнул я. «Я увидел и услышал их», — ответил он. «И я», — сказал Гарнал. «А ты, Урджан?» — спросил я, «потому что чем больше человек будет их видеть, тем большими будут шансы в возможной схватке при попытке к бегству». Урджан угрюмо покачал головой. «Я ничего не видел и не слышал». «Не сдавайся», — посоветовал я. «Ты можешь это сделать. Продолжай упражняться и... у тебя все получится». Затем я повернулся к Гарналу. «А теперь, — сказал я, — у меня есть хорошие новости. Наш корабль в безопасности, твой же все еще лежит во дворе. Они боятся подойти к нему». «А твой? — спросил он. — Мой летает высоко над дворцом. Ты брал с собой еще кого-то? Нет. Но кто-то должен быть на борту, иначе корабль не смог бы летать. Он выглядел удивленным. Ведь ты только что мне сказал, что не взял больше никого с собой. На борту два таридских воина. Но как они могут управлять кораблем? Что они знают о его сложных механизмах? Они ничего не знают и не умеют управлять судном. Тогда как? Во имя Иссы он летает. «Это тебе не обязательно знать, Гарнал», — сказал я. «Но что толку нам от него, висящего в небе?» «Я думаю, что смогу привести его сюда, когда придет время», — ответил я. «Но я не был вполне уверен, что смогу управлять кораблем на таком большом расстоянии». Я сейчас больше беспокоюсь о твоем корабле, Гарнал, чем о своем. Мы должны его захватить, ибо после побега из замка наше перемирие кончится, и нам уже нельзя будет путешествовать на одном судне. Он кивнул в знак согласия, но я видел, как блеснули его глаза. Мне показалось, что он затаил какую-то предательскую мысль, но я отбросил это соображение, так как меня не очень тревожил Гарнал, пока он находился у меня перед глазами. Урджан сидел на скамье, глядя в пространство, и я знал, что он сконцентрировал свой тупой мозг в попытке избавиться от гипнотических чар таридов. Умка, свернувшись, лежал на шкурах. Джатар глядел в окно. Дверь открылась, и мы все повернулись к ней. Я увидел Улу, рабыню Джедары, с большим кувшином. Она поставила его на пол у двери и вышла, закрыв за собой дверь. Возвращаясь с кувшином к остальным, я увидел, что Урджан широко раскрытыми глазами смотрит на дверь. — В чем дело, Урджан? — спросил я. — Ты как будто увидел привидение. — Я видел ее! — воскликнул он. — Я видел ее! Привидение или нет, но я видел ее! «Хорошо!» — воскликнул Джатор. «Теперь мы все свободны от этих проклятых чар!» «Мне бы хороший меч!» — проговорил Урджан. «И мы вскоре были бы свободны. Сначала нужно выбраться из камеры!» — напомнил ему Гарнал. «Думаю, что в кувшине есть средство для этого», — сказал я. Мы должны хорошо поесть, раз уж нам принесли еду, а потом посмотрим, что мы найдем на дне кувшина. Все собрались вокруг меня, и мы принялись опустошать кувшин. Нам не пришлось долго ждать. Вскоре я обнаружил 3 напильника, и мы немедленно начали пилить решетку на одном из окон. «Не перерезайте прутья полностью», — предупредил я. «Только подпилите 3 прута, чтобы мы могли вынуть их, когда придет время». Решетка была сделана из какого-то металла, неизвестного на земле и барсуме, или из удивительного сплава. Вначале даже казалось, что он слишком тверд для наших напильников, но, наконец, прутья поддались, хотя я видел, что работа нам предстоит долгая. Мы трудились над прутьями всю ночь и весь день. Когда принесли еду, мы стояли, глядя в окна, чтобы скрыть следы нашей работы. Так нам удалось ее закончить, не будучи разоблаченными. Наступила ночь. Приближалось время, когда я должен был осуществить ту часть моего плана, которая была ключом к успеху всей нашей затеи. Если она не удастся, вся наша работа над прутьями окажется напрасной, а надежды на бегство рухнут. Я не сообщил остальным, что собираюсь делать, и не делился с ними своими сомнениями и страхами. Урджан стоял у окна, глядя наружу. «Мы можем вынуть эти прутья в любую минуту», — сказал он. «Но я не вижу пользы в этом. Если мы свяжем всю нашу одежду, мы все равно не достигнем крыши замка. Мне кажется, что мы трудились зря». «Сядь», — сказал я ему, — «и успокойся. Все сохраняйте спокойствие, не разговаривайте и не двигайтесь, пока я не скажу». Только Джат-Ор мог догадаться, что же я собираюсь сделать. Все сели. Подойдя к окну, я осмотрел небо, но не увидел нашего корабля. Тем не менее, я сосредоточил свои мысли на механическом мозге, где бы он ни был. Я приказал ему спуститься и приблизиться к окну башни, где я стою. Никогда в жизни я так не концентрировался на одной мысли. Капли холодного пота выступили у меня на лбу. В комнате было тихо, как в могиле, и через открытое окно, у которого я стоял, не доносилось ни звука из спящего внизу замка. Медленно проходили секунды, казалось, время растянулось до бесконечности. Неужели же мозг вышел из-под моего контроля? Эта мысль ослабила мою способность к сосредоточению. Безумная мешанина надежд и сомнений, страхов и ожиданий завертелась в мозгу. Но вот в небе я увидел большой черный корпус корабля. Он медленно приближался. Остальные, глядевшие в окно со своих мест, теперь подошли ближе. Я слышал приглушенные восклицания, удивления и облегчения, а также радости. Быстро обернувшись, я призвал к тишине. Я приказал кораблю приблизиться к окну, потом снова повернулся к товарищам. На борту 2 таритских воина, сказал я. Если они нашли еду и воду, то до сих пор живы. Поэтому мы должны подготовиться к схватке. Каждый из них вооружен длинным мечом и кинжалом. Мы же безоружны и должны победить их голыми руками. Я повернулся к Урджану. Когда дверь откроется, мы должны прыгнуть в каюту одновременно, пока они не опомнились. Ты пойдешь со мной, Урджан? Он кивнул и улыбнулся. Да, это будет странное зрелище. Урджан и Джон Картер сражаются плечом к плечу. Наконец-то мы примем участие в доброй схватке, сказал я. Плохо, что эти двое таридов никогда не узнают, кто оказал им честь, убив их. Он вздохнул. Джад-Ор, ты и Гарнал немедленно последуйте за нами, сказал я Подвару. Затем обратился к Умке, чтобы он прыгал в каюту вслед за Джад-Орми и Гарналом. Если борьба к этому времени еще не закончится, сказал я ему, ты будешь знать, что делать, когда увидишь двух таритских воинов. Его верхний рот исказился одной из его страшных улыбок, и он довольно зафыркал. Я встал на подоконник, рядом со мной встал Урджан. Корпус корабля приблизился к стене башни, только 1 фут отделял подоконник от двери корабля. «Будь готов, Урджан!» – прошептал я. Я приказал как можно быстрее открыть дверь. Почти немедленно она распахнулась, и в то же мгновение Урджан и я прыгнули в каюту. В полумраке я увидел 2 человек. Не давая им опомниться, я бросился под ноги ближайшему. От неожиданности тот упал, и прежде чем он смог извлечь кинжал, я схватил его за руку и прижал к полу. Я не видел, как справился со своим противником Урджан, но мгновение спустя с помощью Джад-Ора и Умки мы обезоружили обоих. Урджан и Гарнал хотели тут же убить их, но я не желал слышать об этом. Да, я могу убить человека в честной схватке, не испытывая угрызений совести, но хладнокровно убить безоружного, даже если он мой враг, я не могу. Из предосторожности мы их связали и заткнули им рты. «Что теперь?» — спросил Гарнал. «Как же нам выручить женщин?» «Вначале я попробую вернуть твой корабль», — ответил я, «потому что даже если мы продлим перемирие, у нас будет больше шансов вернуться на Барсум, если мы овладеем обоими кораблями, ведь с одним из них может что-нибудь случиться». «Ты прав», — сказал он. К тому же мне не хочется терять свой корабль. Это плод мыслей и трудов всей моей жизни. Я приказал кораблю подняться и отлететь так, чтобы его не видели из замка. Я сделал это главным образом для того, чтобы сбить со следа таридов на случай, если кто-нибудь из охранников заметил приближение корабля к нашей башне. Когда мы пролетели небольшое расстояние, я приказал кораблю спуститься и снова вернуться к замку со стороны двора, где лежал корабль Горнала. Я держался над самыми деревьями и двигался очень медленно, без огней. Над стеной замка я остановил корабль и внимательно осмотрел двор. Все шло слишком хорошо, и я шепотом спросил Умку, возможно ли, чтобы замок не охранялся ночью? «Внутри замок охраняется всю ночь», — сказал он. «И у подножия бриллиантовой башни есть стража, но она охраняет Улваса от его собственных людей. Они не боятся, что ночью из-за стен нападет враг. Леса Ладана полны диких зверей, и если отряд войдет в лес ночью, звери поднимут такой вой и рев, что предупредят о нападении вовремя. Как видишь, дикие звери в лесу охраняют их по ночам». Это убедило меня, что во дворе никого нет. Я перевел корабль через стену и опустил рядом с кораблем Горнала. Я быстро отдал приказание. «Ты, Горнал, проберешься на борт своего корабля и поведешь его следом за моим. Мы отправимся к окну комнаты, где находятся женщины. Когда я остановлюсь у их окна, двери с обеих сторон моего корабля будут открыты. Открой дверь своего корабля, чтобы в случае необходимости ты мог перебраться на борт моего и войти в комнату женщин. Нам может понадобиться помощь, если женщин хорошо охраняют». Глава 21. В бриллиантовой башне. Смутные предчувствия охватили меня, когда Горнал вошел в свой корабль. Казалось, над нами нависла какая-то опасность, но я постарался отбросить эти мысли. Во мне могла говорить лишь неприязнь к этому человеку. Поэтому я стал думать о предстоящем деле. Ночь была темной, ни Марс, ни Хлорус не взошли. Я знал, что в этот час их не будет на небе, и поэтому именно сейчас решил попытаться освободить Дею Торис и Занду. Вскоре я услышал шум двигателей корабля Горнала, который, как мы договорились, и будет сигналом к старту. Оторвавшись от земли, я перелетел стену и направился в сторону от замка. Так я поступил на случай, если нас все же обнаружил какой-нибудь наблюдатель. За нами виднелся темный корпус корабля Горнала. Поднявшись по широкой спирали, я повернул в сторону замка. Приблизившись, я отыскал взглядом высокую башню. В ней находились Дея, Торис и Занда. Если Азара не предала меня или случайное обстоятельство не помешало ей, Джедара также должна была быть там. Я верил в честность и верность Азары, и если она говорила правду, то у нее было достаточно оснований пытаться избежать когтей Улваса. Однако она могла не с таким энтузиазмом отнестись к мысли о бегстве с Деей, Торис и Зандой. Сознаю, что не понимаю женщин. Некоторые их поступки, их образ мышления часто необъяснимы для меня. Да, я не умею обращаться с женщинами, но я и не настолько глуп, чтобы не заметить отношение ко мне Азары и понять, что интересы Джедары Таридов могут оказаться противоположными интересам принцессы Гелиума. Азара Джедара Таридов была, однако, не единственной, в ком я сомневался. Я не верил Горналу. Не берусь утверждать, что кто-нибудь из людей, заглянув ему в глаза, поверил ему. Вот Урджан был моим открытым врагом. Все его интересы требовали, чтобы он предал и уничтожил меня. Занда за это время могла узнать от Дей Торис, что я и есть Джон Картер, принц Гелиума. Тогда это, несомненно, освобождало ее от всяких обязанностей по отношению ко мне, и я не мог не помнить, что она поклялась отомстить, убить Джона Картера при первой же возможности. Значит, я мог рассчитывать только на Джад Ора и Умку. Слишком многое при этом отводилось на долю человека-кошки. Его намерения могли быть хороши, но я не знал, каковы его боевые качества, хотя кое-что убеждало меня, что Умка будет ценным союзником. Пока в моем мозгу мелькали эти мысли, я медленно направлял корабль к бриллиантовой башне. Облетая вокруг нее, вскоре я увидел красный шарф на подоконнике освещенного окна. Корабль тихо подлетел ближе. Двери с обоих бортов были открыты, чтобы позволить и Горналу подойти к окну. Я стоял на пороге, готовый прыгнуть в комнату, когда корабль подойдет достаточно близко. Комната за окном была освещена не очень ярко, но я мог видеть фигуры трех женщин, и в моем сердце вспыхнула надежда. Красный шарф в окне не вполне успокоил меня, так как я понимал, что он может оказаться уловкой, но присутствие трех женщин в комнате с очевидностью свидетельствовало, что Азара точно выполняет отведенную ей роль. Когда корабль приблизился к подоконнику, я приготовился прыгнуть в окно и в момент прыжка услышал тревожный крик далеко внизу подо мной. Нас обнаружили. Поднимаясь с пола, я услышал взволнованный и счастливый голос Деи Торис. «Мой вождь, я знала, что ты придешь. Я знала, что куда бы меня ни увезли, ты меня найдешь. Даже на самом краю вселенной, моя принцесса», — ответил я. Крики внизу не оставляли времени для приветствий и объяснений. К тому же ни я, ни Дея Торис не открыли бы посторонним чувств, рвавшихся из нашей груди. Я хотел прижать ее к сердцу, коснуться ее прекрасного тела, покрыть ее губы поцелуями, но вместо этого сказал: «Идем. Мы должны немедленно вернуться на корабль». Охрана внизу подняла тревогу. Подошла Занда и схватила меня за руку. «Я знала, что ты придешь, Вандор». Я не понимал, почему она вновь произносит это имя. Могла ли Дея Торис не сказать ей, кто я? Азара тоже знала мое настоящее имя. Казалось невероятным, что она не упомянула его, когда объясняла двум заключенным женщинам план освобождения. Джеддара Таридов не приветствовала меня. Она молча смотрела суженными зрачками из-под шелковых длинных ресниц. Когда мои глаза на мгновение остановились на ней, мне показалось, что я уловил какое-то злорадство. Но, возможно, мне это только показалось. Мне некогда было анализировать ее чувства. Повернувшись к окну, я окаменел. Корабля не было. Подбежав к окну, я выглянул. Слева уходили в ночь оба корабля. Женщины заметили мое замешательство. «Корабль!» — воскликнула Дея Торис. «Куда он ушел?» — закричала Азара. «Мы погибли», — лаконично сказала Занда. «Я слышу на лестнице шаги вооруженных людей». Вдруг я понял, что случилось. Я приказал мозгу приблизиться к окну, но не приказал остановиться. Я прыгнул А он продолжал свое движение и улетел раньше, чем мои товарищи последовали за мной. А Горнал, не зная, что произошло, продолжал сопровождать мой корабль. Я сосредоточил мысли на механическом мозге и приказал ему вернуть корабль к окну и остановиться тут. Упреки сейчас были бесполезны, но я не мог не осознать, что моя собственная небрежность поставила под угрозу безопасность моей принцессы и других женщин, ждавших моей защиты. Теперь я ясно слышал шум на лестнице. Воины быстро приближались. Из окна я видел, что оба корабля повернули и спускаются. Успеют ли? Я приказал возвращаться с максимальной скоростью. В ответ корабль рванулся вперед. Воины были совсем близко. Я решил, что они находятся уже этажом ниже. Еще мгновение, и они будут в дверях. Я держал длинный меч одного из тарицких воинов, обезоруженных на моем корабле. Но долго ли сможет один меч противостоять множеству? Корабли были совсем близко. Я видел в дверях готовых к прыжку Джатора и Урджана. «Поднята тревога, и воины уже у дверей!» — крикнул я им. «Я постараюсь задержать их, а вы переправьте на борт женщин!» Враги были уже у дверей. «Встаньте у окна!» — приказал я женщинам. «Как только корабль коснется подоконника, перебирайтесь на борт!» Я быстро подошел к двери и встал около нее с мечом в руке. Едва я успел подойти к ней, как она распахнулась. Дюжина воинов толпилась в коридоре за нею. Первый ворвался в комнату и налетел на мой меч. С коротким криком он умер. И когда я выдернул меч из его сердца, он упал к моим ногам. За тот короткий миг, когда мое оружие было занято, нажимавшие сзади втолкнули в комнату еще троих. Один замахнулся на меня, второй чуть было не нанес мне ужасный удар по голове. Я уклонился от обоих ударов, и мое лезвие раскололо череп одного из них. На мгновение я забыл обо всем. Радость битвы захлестнула меня. Я чувствовал на своих губах боевую улыбку, так хорошо известную обоим мирам. Снова, как и много раз до этого, мой меч, казалось, ожил. Но тариды не были трусами и по телам своих товарищей ворвались в комнату. Я подумал, что один смогу справиться с ними. С такой яростью я защищал свою принцессу, но вот я услышал снизу голоса и топот множества ног. Подходило подкрепление. Это была великолепная схватка. Шестеро лежали передо мной мертвыми.